Глава 65. От сильного захвата уже становится больно, но я почти не чувствую это, потому что надо мной нависает Ривз без короны с пиджаком нараспашку. В его глазах пылает бездна, холодный ледяной ад. Он смотрит на меня безотрывно, и от того, что я вижу в глубине сине-зеленых омутов, мне становится страшно. «Почему ты ушла?» Каждое слово — удар хлыста, холодный голос, требовательный взгляд. Передо мной разъяренный зверь, считывающий эмоции, проскальзывающие на моем лице. В ответ на его ярость что-то темное просыпается в моей душе. Злость. Достало. Как же меня все это достало! Вся эта ситуация давит, и единственное, что я хочу — влепить Стайгеру пощечину, впиться в его красивое лицо ногтями и расцарапать в кровь. Опасные чувства острием пронизывают мое сердце, и лучшее, что я могу сделать, это просто убраться отсюда. Я хочу уйти, хочу впиться в него и не отрываться. Я хочу, чтобы не отпускал меня, чтобы остановил, чтобы любил хоть наполовину так, как люблю его я. Хочется рычать, взвыть от тех чувств, которые душат. Испытываю гремучую смесь эмоций, словно кто-то палкой расшевелил клубок ощущений, кишащих ядовитыми змеями. Я тоже могу пылать и показывать характер. Душа кричит одно, а оруя — совершенно другое. «Я чужая на твоем празднике, Тайгер! Мне здесь не место! Я лишняя, Тайгер!» Плотину прорвало, и я плююсь словами, словно кобра, вставшая в стойку и раскрывшая устрашающий капюшон. Я тоже могу жалить. В ответ на мой агрессивный импульс что-то свирепое проскальзывает на дне его глаз, и Ривз цедит слова так, словно бьет ими меня наотмашь. «Я делаю то, что должен. Если я что-то делаю, то это всегда обоснованно, Адель. И ты не лишняя. Моя. Ты моя. Запомни, Адель. Ты только моя». Он ловит мое лицо, сжав подбородок в сильном захвате, и приближается настолько близко, что я вижу зеленые вкрапления в синей радужке глаз. Вдруг четко понимаю, что до сих пор слышу ненавистную мелодию вдали. Понимание оглушает. Он бросил все и рванул за мной. Тайгер резко тянет меня на себя и буквально вбивает в мощную грудь, плющит так, что выбивает воздух и обрушивается жестокими губами, взяв мой первый поцелуй. Мир взрывается красочным фейерверком, который действительно расцветает в небе в момент нашего сумасшествия.